и прислонилась к стене. «Не могу я, Витька, взять в толк, к чему ты клонишь?» «А что, я ничего, я так, для разговора». «Нет, лучше скажи прямо, брось свои фигли-мигли». Витька развел руками. «И я тебя, Варюша, не могу понять, прям-таки удивлен. Не узнаю, не верю, что возможно». «Ну, говори», — прикрикнула она. Витька ударил себя поляшком, подпрыгнул на стуле и захихикал, с присвистом сквозь зубы всасывая воздух. «Попал, попал в точку, при старом интересе, угадал. Все как было на месте, в прежних чувствах, Варюшенька». «В отношении кого?» «Ах, как это ты тонко говоришь!» — восхитился Витька. «В отношении. У нас с тобой, Варюша, никакого отношения не было. Отношений было у тебя с другим человеком. И, как я ожидал, отношение ваше, конечно, и обязательно вполне сохранилось». «К чему ты все это?» — резко оборвала Варвара Михайловна. Чупрыков сразу осекся. С ощуренными прыгающими глазками он изучал Варвару Михайловну пристально и упорно, прикусывая губы и вертя в пальцах изломанную в крошки щепочку от коробка. «Ну?» — поторопила его Варвара Михайловна. Он спросил тихонькой хрипотцою. «А он к тебе тоже по-старому, да? Знай наших, не подступись. Чай поди на казень подъедешь. Знаменитость, а?» Варвара Михайловна не ответила. «Ах!» — крякнул Витька, ударив себя кулаком по коленке. «Стало быть, тоже угадал. Эх, Витька, смекалис, да смекалка зазря пропадает. У-у-у!» — со злобой прогудел он. «Смерть, как я его не терплю!» Он опять суетливо задергал сиреневыми мешками век, с усилием вглядываясь в лицо Варвары Михайловны. Но оно было сосредоточено неподвижно. Тогда Витька вскочил со стула и подбежал к Варваре Михайловне. «Хочешь?» — хрипло сказал он, выпятив подбородок и стараясь поглубже заглянуть в глаза Варвары Михайловны. «Хочешь, я за тебя посчитаю с Никитой Васильевичем? Хочешь? Молчишь? Хочешь?» Беглый, неуловимый оттенок улыбки мелькнул на губах Варвары Михайловны. Она смотрела Витьке в глаза, не мигая. Он вертелся перед нею то справа, то слева, рассматривая каждую черточку ее лица. «Ну, скажи мне, Витька, сделай с ним вот что. Я готов. Придумай, что хочешь, все сделаю. Мне терять нечего. Я для тебя на все пойду. Ты только скажи, скажи слово». Варвара Михайловна не шелохнулась. Витька умоляюще сложил руки. «Согласись, никогда не найдешь такого человека, как Витька. Думаешь, хвастаюсь? Хочешь, я тебе скажу адрес Никиты Васильевича? Знаешь или нет? Хочешь? Ну, ладно». Он быстро назвал адрес Карева и, отстранившись, посмотрел, какое впечатление произвел на Варвару Михайловну. Она как будто ухмыльнулась, но все еще стояла неподвижно, скрестив руки и прислонившись к стене. «Ну, хочешь?» — захлебываясь в каком-то отчаянии, забормотал Витька. «Хочешь, он нынче же, вот сейчас, прибежит сюда, хочешь? Я могу сделать, что он у твоих ног будет валяться. Я его заставлю все обиды отмолить у тебя, Варюшенька, все до единой. Он у меня вот где. Я только захочу, с него весь гонор, как пыль со шляпы. Мне стоит про него словечко сказать в одном месте, и вот он со своими анонсами. Сам прибежит, и звать не надо. Ну, согласись, Варюша, захоти, накажи Витьке. И Никита Васильевич при тебе будет, и Чупрыков по гроб дос». Он вдруг сильно откачнулся от Варвары Михайловны и попятился к двери, зажав обеими руками рот. Варвара Михайловна не спеша отряхнула руки. «Верно, я тебя поняла», — спокойно проговорила она. Витька косился на нее разозленно, но с опаской, и осторожно одним пальцем пощупывал верхнюю губу. «Привычка у тебя прежняя осталась», — прогундел он. «Чуть чего сейчас это по-купечески. Крепкий ты человек». «Крепкий», — сказала Варвара Михайловна. «Я тебя выручила, но смотри. Надо будет, не пощажу».